Полковник Раппе был застигнут врасплох этой переменой течения как раз перед тем вестью о кончине императора. Он еще не успел одеться и присоединиться к своим солдатам. — Что вы наделали, полковник Раппе? — спросил его Дюссе. — Как вы могли, не получив приказа высшего начальства, послать свои роты болтаться без толку по городу? Несчастный мог оправдываться только тем, что потерял голову, узнав о смерти императора. Гедали и Лагори не оказали ни малейшего сопротивления при аресте. Оба они были уверены в могуществе Мале, облеченного властью по решению Сената. С Лагори снимали мерку для парадного фрака, а Гедаль безмятежно завтракал в ресторане, когда их схватили. Они вполне искренне возомнили себя настоящими министрами. Эти люди впутались в заговор, сами того не подозревая, а потому не приняли никаких предосторожностей, не сделали никакой попытки действовать. У солдат Лагори не было кремней в ружьях. Кусочки дерева, как на учениях, заменяли у них капсюли. Арест Бутре и корсиканца Боккьямпи не представлял ни малейшего труда. В полдень все было кончено, занавес упал над этим жутким фарсом. Словно в конце феерии актеры и зрители спрашивали себя, как могли они поддаться подобной иллюзии. Комбассерес тотчас поспешил во дворец Сен-Клу с докладом императрицы о заговоре и его быстрой развязке. Мария Луиза отнеслась к этой новости довольно хладнокровно. Она собиралась кататься верхом, и приезд государственного канцлера, видимо, раздосадовал ее лишь как непрошенная помеха любимому удовольствию. Она вполне спокойно спросила, что же могли бы сделать со мной ваши заговорщики, со мной, дочерью австрийского императора? Сказав это, она отпустила Камбассереса, очевидно, не придавая никакой важности событиям, о которых он докладывал ей. Апатия Марии Луизы могла быть в данном случае притворством. Пожалуй, она была, если не посвящена в тайну заговора, то все-таки осведомлена о том, что против ее супруга затеваются какие-то козни. Равнодушие, обнаруженное ею, усиливалось известным пренебрежением к этому императорскому трону, который могли на минуту подвергнуть опасности неведомые люди, бежавшие из тюрьмы. Граф Рошо поплатился впоследствии заслуженным отстранением от должности, зато легковерие, с каким он отнесся к известию о смерти императора, и за усердие, которое он обнаружил, приготовив зал в городской ратуше для заседания нового правительства. Хотя, узнав про обман Мале и неверность слухов о кончине Наполеона, Рошо воскликнул: «Я так и думал, что столь великий человек не мог умереть». Однако же он не избежал отставки. Заговорщики, их сообщники, а также военные, виновные прежде всего в слишком пассивном повиновении апокрифическим приказам, которые они сочли правильными, предстали 27 октября в числе 24 человек перед военным судом. Мале держался очень твердо, принимая всю вину на себя, выгораживая других, стараясь опровергнуть все обвинения, предъявленные прочим подсудимым, снять с них всякую ответственность. Во время разбирательства дела у прокурора вырвалась следующая фраза, ярко рисующая хладнокровие Мале перед его судьями. «Покорнейше прошу вас, господин председатель, заставить молчать Мале, который диктует ответы всем обвиняемым».